С тяжелым сердцем вернулся Дунк в замок Эшфорда. Как убедить Пламмер допустить его на турнир? Но в башенке распорядителя не оказалось. Часовой сказал Дунку, что Пламмер должно быть в большом зале. «Может, я здесь подожду?» — сказал Дунк. «Долго ли он там пробудет?» «Но откуда мне знать? Поступайте, как хотите». Большой зал был не таким уж большим. Впрочем, и замок был невелик. Дунк вошел туда через боковую дверь и сразу увидел распорядителя. Тот стоял с лордом Эшфордом и еще полдюжины человек в дальнем углу зала. Дунк направился к ним вдоль гобеленов с вытканными на них цветами и фруктами. «Говорил бы по-другому, будь это твои сыновья, бьюсь об заклад», — сердито произнес мужчина с прямыми волосами и квадратной бородой, такими светлыми, что они казались белыми в полумраке. Но Дунк, подойдя ближе, разглядел, что волосы на самом деле серебристые с золотым отливом. «Дейрон не первый раз такое выкидывает», — ответил другой, которого заслонял от Дунка Пламмер. «Не надо было посылать его на турнир. Он здесь не более уместен, чем Айрис или Рейгель». «Ты хочешь сказать, что он скорее оседлает шлюху, чем коня?» — сказал первый. «Плотный, могучего сложения принц. Это был явно принц. Носил кожаный панцирь с серебряными заклепками под тяжелым черным плащом, подбитым горностаем. Серебристая борода не могла прикрыть целиком оспины на лице. Нет нужды напоминать мне о недостатках моего сына, брат. Ему всего 18, и он еще может исправиться. И он исправится, клянусь богами. А если нет, то расстанется с жизнью». «Не валяй дурака. Дейрон такой, каков он есть. Но в нем все же течет наша с тобой кровь. Я не сомневаюсь, что сьер Роланд отыщет его, а заодно и Айгона». «Да только турнир к тому времени кончится». «Здесь Айрион, и он лучше орудует копьем, чем Дейрон, если тебя только турнир волнует». Теперь Дунк видел того, кто говорил. Тот сидел на высоком стуле с пергаментными листами в руке. Лорд Эшвард стоял за его плечом. Даже сидя, этот человек казался на голову выше остальных. Это подтверждалось длиной его вытянутых рук. В коротко остриженных темных волосах проглядывалась проседь. Крепкий подбородок был чисто выбрит. Нос у него явно был сломан, и не один раз. Несмотря на простую одежду, облегающий зеленый камзол, бурый плащ и потертые сапоги, от него веяло властью и уверенностью. Дунк смекнул, что ему, пожалуй, не следует слушать, о чем тут говорят. «Лучше убраться отсюда и зайти попозже», — подумал он. Но опоздал. Принц с серебристой бородой его заметил. «Кто ты и как смеешь врываться сюда?» — резко осведомился он. «Это тот рыцарь, которого ждет наш добрый управитель», — вмешался сидящий, улыбаясь Дунку так, словно знал о его присутствии с самого начала. «Скорее это мы с тобой, брат, вторглись сюда, а не он. Подойдите, сьер». Дунк двинулся вперед, не зная, чего ожидать дальше. Он взглянул на Пламмера, но помощи не дождался. У скалицы управитель, напористый вчера, молча глядел в пол. «Любезные лорды», — сказал Дунк, — «я просил сьера Манфреда Дондариона поручиться за меня. Но он отказывается, говоря, что не знает меня. И все же сьер Арлан служил у него. Клянусь, у меня остались щит и меч старого рыцаря и...» «Щит и меч еще не делают рыцаря», — заявил лорд Эшфорд, крупный и лысый, с круглым красным лицом. «Пламмер говорил мне о вас. Даже если эти вещи принадлежали сьеру Арлону из Пенетри, очень может статься, что вы нашли его мертвым и присвоили их. Быть может, вы имеете еще что-то в подтверждении своих слов? Какую-нибудь грамоту или...» «Я помню сьера Арлана из Пенетри», — сказал человек на стуле. «Насколько я знаю, он никогда не побеждал на турнирах, но всегда сражался с честью. 16 лет назад в Королевской гавани он повалил в общей стычке лорда Стокварта и бастарда Харенхальского, а еще раньше в Ланиспорте спешил самого Седого Льва. Тогда, правда, этот лев еще не был сед». «Да, он мне об этом много раз рассказывал», — сказал Дунк. Сидящий пристально посмотрел на него. «Тогда вы должны знать настоящее имя Седого Льва». В голове у Дунка образовалась полная пустота. Ведь старик же тысячу раз говорил... Лев, как же его звать? Дунк был близок к отчаянию, и тут его осенило. Сьер Дамон Ланнистер, седой лев, теперь он лорд Кастерли Рок. Верно, приветливо сказал высокий, тряхнув своими бумагами. И завтра он выходит на поле. Как ты можешь помнить какого-то межевого рыцаря, который когда-то случайно спешил Дамона Ланнистера? Нахмурился принц с серебристой бородой. «Я взял за правило знать о моих противниках все». «Как тебе угораздило выбрать себе в противники межевого рыцаря?» «Это было 9 лет назад, в приюте Бурь. Лорд Баратеон устроил турнир в честь рождения внука, и мне в первом поединке по жребию достался Сьер Арлан. Мы сломали 4 копья, прежде чем я наконец спешил его». 7 копий. Поправил Дунк. И он тогда сражался с принцем Драгонстонским. И тут до него дошло. Дунк Чурбан, темный как погреб, явственно послышалось ему. Так оно и было. Ласково улыбнулся принц со сломанным носом. Истории с годами приукрашиваются. Не думайте плохо о своем наставнике. Но боюсь, что сломали мы все-таки 4 копья. Хорошо, что в зале стоял полумрак. Дунк чувствовал, как горят у него уши. «Ваша милость...» «Нет, не так. Ваше высочество...» «Конечно, их было 4, и я вовсе не хотел...» Дунк упал на колени и склонил голову. «Старик Сьер Арлан всегда говорил, что я темен, как погреб, и туп, как зубр». «Вы сильны, как зубр, судя по всему», — сказал Бейлор, сломи копье. «Ничего страшного не случилось, Сьер, встаньте». Дунк встал, думая о том, должен ли он держать голову склоненной или может смотреть прямо на принца. «Я говорю с Бейлором Таргариеном, принцем Драгонстонским, рукой короля и наследником Железного Трона Аегона Завоевателя». «О чем может межевой рыцарь говорить с такой персоной?» «Я помню, вы вернули ему коня и доспехи, не взяв выкупа», — промямлил Дунк. «Старик, Сьер Арлан, говорил, что вы душа царства и что когда-нибудь 7 королевств расцветут в ваших руках. Я молюсь, чтобы это случилось как можно позже». «О, конечно». Дунк ужаснулся и чуть было не ляпнул, что вовсе не желал смерти королю, но вовремя остановился. «Прошу прощения, ваша милость, то есть ваше высочество». Дунк с запозданием сообразил, что Сребробородый называл принца Бейлора братом, значит, он тоже из рода дракона. Чтобы мне пусто было, дураку. Это, конечно же, принц Маекар, младший из 4 сыновей короля Дейрона. Принц Аэрис – книжник, а принц Рейгель – хвор, и с головой у него неладно. Никто из них двоих не поехал бы в такую даль ради турнира, а вот Маекар, говорят, воин хоть куда, хотя и уступает старшему брату. «Вы хотите участвовать в турнире, так?» – спросил принц Бейлор. «Решение зависит от хозяина игр, но я не вижу причин вам отказывать». «Как будет угодно вашему высочеству», – склонил голову распорядитель. Дунк забормотал слова благодарности, но принц Маекар махнул на него рукой. «Отлично, Сьер, мы понимаем, как вы благодарны принцу. А теперь ступайте». «Простите моего благородного брата, Сьер», — сказал принц Бейлор. «Два его сына пропали, не доехав сюда, и он за них опасается». «Ручьи и реки вздулись из-за весенних дождей», — сказал Дунк. «Быть может, принцы просто задержались в пути?» «Без советов межевого рыцаря я уж как-нибудь обойдусь», — заявил Маекар брату. «Вы можете идти, Сьер», — доброжелательно произнес принц Бейлор. «Да, ваша милость». Дунк повернулся, чтобы уйти, но принц окликнул его. «Еще одно, Сьер. Вы ведь не родственник Сьеру Арлану?» «Да, то есть нет, не родственник». Принц указал на потертый щит с изображением крылатой чаши. «По закону только сын, рожденный в браке, может унаследовать рыцарский герб. Вам нужно придумать себе новый девиз, Сьер. Свой собственный». «Хорошо. Примите мою благодарность за это, ваше высочество. Я буду сражаться храбро, вот увидите». «Храбро, как Бейлор, сломи копье», как часто говорил старик.